предупреждаем, табак, алкоголь и другие психоактивные вещества вызывают привыкание и вредят вашему здоровью. Мы крайне не рекомендуем их употреблять. «Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция четвертая. «Кровавая религия древних майя». Когда мы говорим о древних архаических религиозных концепциях, об архаических практиках культовых, о ритуалах, можно по-разному на это смотреть. Можно искать что-то общее, как это в других тоже архаических цивилизациях, там, на уровне общечеловеческом или на уровне общемезоамериканском, потому что, напомню, что цивилизация майя – это такая локальная цивилизация внутри большого цивилизационного ареала мезоамериканского, и там очень много общих вещей. А можно смотреть на то, что отличает какие-то специфические черты, да, и вот через эти специфические черты выходить на внутреннее понимание. Поэтому, если мы смотрим на черты общие, то, конечно же, одна из особенностей религиозных представлений и культовых практик древнемайяских – это представление о том, что мир не монолитен, как очень многие архаические цивилизации. Признается мозаичность, разнообразие, вариативность этого самого мира. Поэтому большое количество различного рода сверхъестественных существ обитают в этом мире, и они, с одной стороны, влияют на человека, определяют его жизнь, а с другой стороны, на них может воздействовать человек. И этот мир, он признается как нечто существующее само по себе, то есть та формула, которая очень часто описывает последующее развитие представления человеческой культуры в эпоху осевого времени, что сущее должно соответствовать должному, что есть некоторый абсолют, идеал, и ему должно социальная реальность, культурная реальность соответствовать. Нет, майя в этом смысле, как представители архаического типа цивилизации, совершенно так не считают. Есть идеальные модели в виде моделей сверхъестественных, божественной жизни, но в то же время все равно, да, человек может определенным образом на это воздействовать. Вторая черта, которая часто встречается, это очень высокая вариативность проявлений. Мы даже при каком-то желании никогда не составим общий пантеон майя или общий какую-то схему, формализованный набор культовых практик. Есть некоторые общие божества, которые все знают и все их почитают. Есть божества локальные. В одном городе там одному больше поклонялись, другому другому и так далее. Но это тоже характеризует все те общества, в которых архаические ранние цивилизации. Плюс на это, конечно, накладывается еще и та специфика, что поскольку все эти сюжеты там ритуальные или мифологические всегда еще и связаны и с социально-политической структурой, но поскольку у нас единого государства нету, никакой единой нормы религиозной, ритуальной быть не может, никакого единого канона быть не может, поэтому все очень крайне разнообразно. И то, что тоже характеризует многие культуры вот этой архаической эпохи, это что не обязательно различные версии, мифологические культовые практики должны друг друга взаимоисключать. Нет, они могут сосуществовать на разных уровнях или в соседних регионах и так далее. Мы просто привыкли, особенно благодаря каким-то адаптированным версиям, там, легенды, миф Древней Греции. Поэтому у нас складывается представление, что вот есть некий пантеон, каждый бог за что-то отвечает. Но мы же прекрасно понимаем, что, и, собственно говоря, в греческой мифологии оно было, судя по всему, не так, было очень много разных версий, не говоря уже о такого рода обществах, которых и не стремится никто формализовать. Поэтому с какой-то точки зрения мы, когда смотрим на религиозно-мифологические представления майяские, да, вот мы эти общие элементы отмечаем. То есть если использовать термины, которые принято использовать в религиовических исследованиях, политеистическое, значит, в данном случае у нас некоторый набор божеств. Богов много, они разные. Ясно сказать, что вот этот такой не получается, но тем не менее какие-то сферы ответственности у них есть. Как и во многих архаических цивилизациях, довольно широко распространены человеческие жертвоприношения. Они вообще есть почти во всех ранних цивилизациях и на ранних этапах развития египетской цивилизации, в Китае бронзового века, шанская цивилизация, тоже вполне это присутствует. Да, но в Мезоамерике и у майя дожило до довольно позднего времени, но это связано с особенностями представления. Если, так сказать, посмотреть на это не сверху, а заглянуть изнутри, как раз вариативность – это то, что самое интересное. Чем больше мы вглядываемся, читаем текстов, понимаем каких-то особенностей и представлений этого в искусстве, тем больше вариантов мы видим. Вот если начать с каких-то общих вещей, то, во-первых, конечно, представление о том, что граница между мирами, миром людей, миром сверхъестественных существ, она не такая четкая. Это вообще для культур всех американских индейцев свойственно. Поэтому человек с этим миром общается, например, в снах. Представление о переходе в другой мир, потому что, ну, смерть — это вовсе не конец земного пути, и там не отправление в какое-то тягостное посмертное существование, но переход в некоторое иное состояние. Поэтому, кстати, да, и отношение к ценности человеческой жизни было все-таки иное. Если все прекрасно понимают, что просто человек переходит в иной мир, и с кем-то общается, с предками, с божествами и так далее. Не то, что прям все стремятся массово покончить жизнь самоубийством, но, тем не менее, если человеческая жизнь после этого продолжается, то чего тогда возмущаться? Вот если мы говорим о категории сверхъестественных существ, насыщенных иным уровнем сил, то начать надо с того, что существовала такая концепция, что все в мире насыщено некоторой магической, священной, сакральной силой. И эта священная, сакральная сила придает вещам их смысл, форму, насыщает их. Представления эти очень хорошо сохранились у индейцев горных районов Мексики и Гватемалы до 20 века. Они эту силу называют некоторым словом «душа». Но это не совсем душа, а вот такая сила. И люди, когда какие-то производят ритуальные действия, они с этой силой и взаимодействуют. Да, мерой концентрации этой силы и могущества этой силы является жар. Жар – это и температура, и, соответственно, некоторое воздействие эмоциональное. То есть горячий – это не только предмет, который горячий при ощущении, но и какой-нибудь яркий предмет или что-то такое. Вот эта вот идея жара тоже очень важна, потому что есть, конечно, вещи холодные, от которых минимум этого самого жара. Но важные вещи, ритуальные, ценные и так далее, это вещи горячие, жаркие. И уровень этого жара может увеличиваться, может уменьшаться. И в этом смысле очень важно, потому что это еще и объясняет жизненный цикл человека. Человек по мере приобретения опыта, накопления знаний, проведения жертвенных ритуалов, осуществления определенных функций, этот самый жар накапливает. Поэтому вполне логично, что наибольшее количество, да, этого жара у божеств, поэтому вполне логично, что самый предмет, который больше всего этого самого жара и силы содержит, это солнце. Да, поэтому, например, имя эпитет бога солнца у майя было Кихничахау, как бы наижарчайший владыка, наигорячайший владыка. Потом это стали переводить как солнечноликий, но как бы исходное значение этого предварительного Кихнич было самый горячий, самый сильный. И этот эпитет, связанный с наивысшим уровнем жара, встречается, например, в именах, царских именах, тронных именах правителей майя в классическую эпоху. Его могли звать Канбалам. А иногда к его этому имени добавляли Кихнич Канбалам. Это эпитет именно царя. Если обращаться к этнографическим аналогиям, то да, жители горного Чапса, такие цельтали, цацили, майя, они говорили, по мере того, как человек узнает вещи, он узнает, что правильно, что неправильно, он набирается опыта, вот жар у него тоже нарастает. Соответственно, принося жертвы, тоже можно этот жар увеличивать. Так что это две вещи связаны, это сила, соответственно, этот жар. Ну и, собственно, когда приносятся человеческие жертвы, и это в том числе способ повышения уровня концентрации силы, это самого жара, ну, для богов, соответственно, и для людей оно по-разному. И вторая важная составляющая состоит в том, что этот самый жар концентрируется в сердце, и сила эта, она прежде всего содержится в крови человека. Поэтому кровь, все, что связано с кровью, ритуалы, это центральный элемент ритуальной культовой жизни, да, майяской, в общем, мезоамериканской. Поэтому вот эти кровавые ритуалы древних, и это, конечно, определение сенсационное немножечко, эзотерическое, но тем не менее правильно. Да, вокруг крови все крутится, это такая священная жидкость очень важная. Вот здесь мы переходим к очень важной специфической составляющей. В отличие от многих других архаических цивилизаций, где пролитие крови, человеческие жертвоприношения тоже играли очень важную роль, это собственное жертвоприношение, приношение своей собственной крови. Если в крови содержится эта сила, если в ней содержится концентрация, значит, жара, то, конечно, вполне логично, что вот, принося в жертву каких-нибудь выдающихся правителей, жрецов, воинов, вы тем самым, пуская их кровь, выплескиваете это в мир, и это передается вам. Например, если вы сами потребляете плоть. Насчет питья крови мы не знаем, ну, а вот ритуальный каннибализм явно с этим связан. Кровь эта попадает тем божествам, которым вы ее приносите, и это хорошо. Но в то же время можно и свою собственную кровь пускать, потому что она тоже, в этом смысле, связана с этим. А почему ее надо пускать? Ну, скорее всего, изначально это все было связано с культом предков. Поскольку вы связаны с предками через кровь, понятно, что никакого представления о генетике, конечно же, у Майя не было, поэтому вот эта метафора крови, она очень важна. Вы связаны с предками через кровь, поэтому вы своих собственных предков почитаете, выпуская вот эту семейную составляющую этой силы в, значит, окружающий мир, пуская свою собственную кровь. Очень не нравилось это испанцам, поэтому они все эти ритуалы, когда впервые начинают описывать, они их описывают как нечестивые, нехорошие. Конечно, еще роль играет, откуда пускают кровь. Как правило, предпочитают кровь пускать из тех частей тела, где кровеносные сосуды близко находятся к коже, где кровотечение особенно обильное. Это общая, опять-таки, мезоамериканская практика. Мочки ушей протыкают, да, активно, значит, язык, а мужчины протыкают гениталии. А поскольку вот обязанность пускать кровь в честь предков и в том числе в честь божеств, это важная составляющая функции правителя, потому что он должен почитать предков, почитать богов, то носителям власти у древних майя задача была не для людей слабых духом, безусловно. Диего де Ланда, он когда вот этот ритуал описывает, что мужчины там протыкали свои гениталии, в веревку вставляли и как бы нанизывались на эту веревку, то он вообще говорит, что нечестивое вообще жуткое у них достойное сожаление жертвоприношение, зачем они это делают. На самом деле, вот это была вещь крайне важная. Впоследствии появляются другие объяснения, по мере того, как развиваются религиозно-мифологические представления. Но это, правда, не у майя. Ну вот, например, объяснение у древних ацтеков стояло в том, что в свое время культурный герой и бог Кецалькоатль, он так создал человечество. Муку из костей людей прежнего поколения замешал на своей собственной крови, которую он пустил из своих гениталий. Тем самым он создал плоть людей, и мы сейчас возвращаем этот долг богам, в том числе Кецалькоатлю. Эти ритуалы кровопускания очень-очень важны. Ими насыщено искусство майяское, и в текстах они постоянно упоминаются. И, судя по всему, каждое важное событие в ритуальной практике сопровождалось собственным жертвенным кровопусканием. Если приблизительно прикинуть, сообщений о собственном жертвенном кровопускании в текстах классической эпохи, да, гораздо больше, чем о отрубании головы или вырезании сердца кому-нибудь другому, пленнику или жертве, которую ты приносишь. И это очень тоже интересно. Существовала даже специальная метафора. Ее условно можно перевести с древнего иероглифического майя как «покаяние» или «жертва» и «темнота». «Чах-покап». И это, видимо, как связано вот с некими мифологическими временами эпохи творения, темнота, в которой все это творение происходило, а вот слово «чах», в которое испанцы переводили как вообще «пост» или «покаяние». Это вот как раз, видимо, жертва как таковая. И да, когда человек может производить этот самый, когда он чахбаль, акбаль, это значит, он нормальный. Потому что, например, пленники, которых уже захватили в плен, помучили, готовы их уже принести окончательно в жертву, они называются «мачахбаль». Бессильные, безжертвенные и без темноты, которые, судя по всему, уже не способны, так уже их всех замучили и, может быть, почти всю кровь вылили, что они уже ее пускать сами не могут. Вот это очень интересное представление, потому что с человеком надо какие-то тоже действия производить, чтобы лишить его возможности эти жертвенные кровопускания осуществлять. А какое-то действие там, вы храм построили, вы стелу, так сказать, воздвигли, вы какой-то предмет преподнесли богам или предкам, и это вот часто описывается как раз этой самой метафорой, что это, да, это было жертвой или это было через жертву проведено. Причем как раз центральная часть этих жертвенных кровопусканий, она во многом способствовала автономии культовой практики всякого рода семейных, корпоративных, особенно родственных семейных групп, потому что вы своим собственным предкам сами приносите жертвы. Да? Вам не надо для этого какого-то отдельного жреца, поэтому вот ритуальные функции, они были распределены между главами домохозяйств, каких-то кланов в обществе майя, ну, в зависимости от того, как было организовано с этой точки зрения тот или иной вариант общества майя. А вот верховный правитель, он это осуществляет публично, тоже ради блага. Он как бы общаясь со своими предками, с одной стороны, а с другой стороны, и богам это тоже задается ради блага всего своего царства, всего своего социума. Без этого составляющей правильно понять, как функционируют ритуальные практики майские, невозможно. Вот такие традиционные, ну, в кавычках, всем понятные формы человеческих жертвоприношений, но они тоже, в общем-то, имеют свою специфику, потому что, конечно, мы не знаем у древних майя о масштабных таких гекатомбах, как в Центральной Мексике, у ацтеков. Судя по всему, десятков тысяч человек никто в жертву не приносил, но это вполне логично, потому что такого рода больших военных империй у майя-то и не было. Вообще, археологические свидетельства тоже как-то не очень масштабны, ну, там, несколько десятков могут найти жертв. То есть, то, что представлено в фильме «Апокалипта» Мел Гибсона, который на долгое время стал картинкой цивилизации майя, к глубокому сожалению всех специалистов, такого, конечно же, никогда не было. Но принесение в жертву пленников, безусловно, практиковалось. Значит, с одной стороны, их приносили в жертву и, видимо, использовали в ритуалах, связанных с каннибализмом, хотя в последнее время мы понимаем, что, очевидно, некоторые тексты, которые мы раньше думали, что свидетельствуют о том, что кто-то был съеден, неправильно мы их понимали. Вот это опять к вопросу о правильности перевода текстов и важности историко-филологического анализа. Да, долгое время было несколько у нас текстов, где встречался глагол «кушах». Все думали, что это речь о том, что был съеден, а дальше, чтобы кто был съеден. А теперь, переанализировав эти надписи, мы понимаем, что это глагол «кухшах», только он часть имени, и это, видимо, совсем не о том речь идет. Это вовсе не описание ритуала съедения, а это часть имени правителя. То есть, конечно же, это тоже определенная какая-то отсылка, наверное, к ритуальному каннибализму, но вовсе не в таком виде. Хотя какие-то свидетельства палеоантропологические есть. Обцарапывание костей, там их очистка и так далее. Но вот что точно присутствовало, это идея того, что пленники, которых приносят жертву, их съедают боги. Есть в одном из текстов триумфальных, где перечисляются там пленники одного из царств, в конце говорится, что боги-покровители этой царской династии, они их съели. Что это означает? Ну, это как бы питание богов, чтобы они могли быть более сильными, чтобы они накапливали ту самую силу. И здесь есть тоже вот некоторые такие более широкие контексты. Например, там, это не майя, и даже не Мезоамерика, это уже Центральная Америка, есть такая в Панаме группа Брибри. У них очень красивая метафора о том, что, значит, люди едят кукурузу и пьют какао, а боги едят человеческую плоть и пьют кровь. Такие важные сакральные формы пищи для людей и для богов. И практик, связанных с жертвоприношениями такого рода, было довольно много. Еще со времен первых исследований Юрий Антинович Кнорзов про это писал. Банальное отрубание головы – это, пожалуй, такая практика первая, которая получила подтверждение по текстовым данным, по источникам историческим. Это связано с тем, что голова в представлениях майя – это такая вещь очень важная, она содержит в себе определенную самость человека, именно по ней индивидуальность определяется. И что интересно, в древних иероглифических текстах слово, которое обозначает «голова», это то, что отрубают. Не череп, который потом хранят где-нибудь, а вот именно голова, то, что отрубают. Это слово еще означает образ, лик, изображение. Иногда это, видимо, формы, связанных действительно с жертвоприношениями пленников. Иногда это формы культовые, ритуальные, связанные с отсечением, когда голову забирали у вашего же собственного предка и ее хранили как символ власти, как символ связи с предками, священный череп. Практика, которая считается такой архетипически мезоамериканской, и все ее тоже очень любят, это вырывание, да, или вырезание сердца. Ее тоже популяризовал Мел Гибсон в фильме «Апокалипта». В последнее время очень у нас популярны в соцсетях мемы на 14 февраля «Инки дарят валентинки», где какие-то стилизованные полуинки-полуастеки протягивают солнцу сердце человеческое, вот. У майя тоже эта практика была, она нам известна по изображениям, по испанским описаниям про это там есть. Упоминания, да, от более раннего периода, от классического периода сохранились изображения, где человеческие тела, растянутые на алтаре, с разрезанной грудью. Есть изобразительные свидетельства, иконографические, где там метафорически это вырезанное сердце каким-то образом изображается. Что интересно, между этим человеческим сердцем и пищей тоже есть определенные параллели, потому что это слово, значит, центр, сердце, охоль, и этот знак иероглифический, он обозначал еще в текстах древних тамаль. Это такой кукурузный пирожок с начинкой, такой кругленькой формы. По этому поводу правильные, грамотные мемы, которые распространяют некоторые наши мексиканские молодые коллеги, они с этим связаны. Вот, так сказать, знаешь, кому отдать свое сердце, ну и так далее. При этом довольно долго мы самого термина в иероглифических текстах не видели. Вот буквально совсем недавно, 5 или 6 лет назад, мы предложили, наконец-то, чтение иероглифа, который обозначает вырезание сердца. Вполне логично, что это рука с таким ножом ритуальным из обсидиана. Она и означает, соответственно, вырезать сердце. Не очень часто при этом встречается. Есть очень хорошие палеоантропологические исследования специалистов по физической антропологии, которые там показывают, как это все происходило, какие там есть свидетельства этого, там на костях есть порезы и так далее. Это всегда, конечно, производит впечатление, потому что, прямо скажем, практика не из самых приятных. С другой стороны, если мы смотрим с позиции такой историко-антропологической, мы прекрасно понимаем, почему испанцы так жестоко боролись с этим всем. И почему уровень жестокости тоже был при конкисте, в последующем довольно высокий. Ну, потому что вот вы какой-нибудь приличный человек там из Эстремадуры или Андалусии, или из Старой Кастилии. Ну, понятно, что да, если вы солдат, то в меру жестокости вы где-то там в Италии принимали участие в столкновениях. Потом там аборигенов на Антильских островах тоже как-то завоевывали. И тут вы попадаете в мир, где вообще люди занимаются тем, что вырезают сердца другим людям. С этой точки зрения, предположение о том, что это не люди, а какие-то непонятные дьяволопоклонники, в общем-то, вполне логичным будет для европейцев XVI века. Так что всякого рода дискуссии о том, что с мезоамериканскими индейцами делать, считать ли их людьми, что у них там с душой, не создание ли они дьявола, в этом контексте тоже могут быть вполне понятными. Особенно на низовом уровне. Не на уровне теоретиков, которые никогда всего этого не видели, а на уровне конкретных испанцев, которые со всем этим сталкиваются. И вот здесь, повторюсь, масштабы человеческих жертвоприношений оценить довольно сложно, потому что про них, как правило, здесь в текстах пишут как бы метафорически. Да, есть такая красивая метафора, которая описывает победу в иероглифических текстах майя. Можно перевести как «нагромоздились черепа и пролились озера крови». Имеется в виду такая масштабная битва, в результате которой много людей погибло, или что по итогам принесли так много людей в жертву. Непосредственного там описания, вот мы их всех захватили, а потом пришли, первого негритенка принесли в жертву, второго. Такого конкретного описания нету. Вещи описываются более метафорически. С другой стороны, мы понимаем, что совсем уж метафоризировать тексты майя не нужно. Если там написано, что отрубили голову побежденному, то значит отрубили, конечно. Почему постоянно речь идет о пленниках? Потому что, безусловно, самые лучшие, самые качественные жертвы человеческие – это вражеские воины, вражеские жрецы, правители, захваченные хоть в войне. Потому что у них концентрация этой силы самая высокая. И поэтому приносить их в жертву – это угодно богам. Это тоже не чисто майяская, это общая мезоамериканская идея. Она потом стала основой идеологии имперского завоевания у астеков, что вот надо максимально захватывать в плен и всех приносить в жертву. И это одно из важнейших обоснований войны. Это не означает, что все войны майя велись исключительно, чтобы пленников захватить и в жертву принести. Нет, были совершенно прагматические интересы. Но вот это важная составляющая представления о том, что нужно делать. И захватить в плен правителя или какого-нибудь знатного воина, помучить его обязательно. Это вот такая общеамериканская вещь, что пленника перед принесением в жертву надо помучить. Все эти прелести североамериканских индейцев со снятием скальпов и всем прочим, это не исключительно их изобретение. Все американские индейцы, примерно от района Великих озер и до почти Патагонии, все это любят. Помучать, лишить тем самым его статуса существа, насыщенного этой энергией, то есть низвести его до уровня почти, так сказать, животного. Поэтому надо вырвать пальцы, вырвать ногти на пальцах, например. Есть у нас знаменитое изображение триумфальной сцены конца VIII века на росписях Бонампака. Город на территории Соединенных Штатов Чиапаса в Мексике. Один из самых важных памятников масштабного изображения. Там и война представлена, и триумф. И вот там обнаженные пленники с распущенными волосами. Видимо, как-то еще их мучили. Вырывали, наверное, серьги из ушей с мясом и так далее. И вот они нарисованы со сломанными пальцами. И в некоторых случаях видно, что у них капает кровь с кончиков. Видимо, ногти вырвали. Это тоже сам себе яркий пример триумфальной сцены, а с другой стороны, это еще и яркое свидетельство истории майянистских дисциплин. В свое время, когда в 1946 году впервые эти росписи были обнаружены, их фотографии появились, Эрик Томпсон, про которого мы постоянно вспоминаем, который считал, что майя были мирными и невеленьких войн, он сказал, что ничего подобного, это вовсе не пальцы у них сломаны, не ногти у них вырвали, а это зачем-то они окунули в краску. Значит, пальцы, да, и вот эта красная краска капает, а вовсе не кровь. Вот. Поэтому изрезать тоже человека, Это жестокая практика публичного, к тому же, мучения. В результате пленник становится этим самым бессильным. Мач Ахбаль Акбаль. И тогда уже можно его принести в жертву разным способом, вот вырезав сердце, отрубив голову. А есть и формы принесения в жертву, которые связаны с ритуальной игрой в мяч, тоже про которую мы будем говорить. Более того, мы не знаем, как это было у майев в эпоху классическую, потому что источники наши ограничены, как бы. Но есть у нас такой памятник очень интересный. Восходит он к эпохе 15-го, начала 16 века, из горной Гватемалы. Рабиналь Ачи. Это такая драма ритуальная, запись того, как надо правильно организовывать представление и, соответственно, текст, который произносят участники этой драмы. И там центральная идея про воина, который демонстрирует свою стойкость, свое благородство. Идея стоит в том, что его захватили в плен, и он просит, чтобы ему разрешили вернуться домой и попрощаться с родной землей. С него берут честное слово, что он вернется, он возвращается, он действительно прощается со всеми. Ему говорят, ну раз тебя отпустили, то оставайся, ты же великий воин, будешь продолжать по-прежнему нам помогать. Он говорит, нет, я же слово-то дал. Он возвращается обратно, потом выдвигает еще несколько условий, там танец провести с воинами вражескими, ритуальную битву, потом он просит разрешить ему потанцевать с дочерью вражеского правителя, и поскольку он человек благородный, ему разрешают. После этого он говорит, ну вот, я вас как бы все равно метафорически одолел, с дочкой я потанцевал, ну, понятно, метафора чего это, воинов ваших я победил, поэтому приносите меня в жертву, все. Я готов взойти на жертвенный алтарь, потому что это благородная смерть для воина. Человек уж, если он потерпел поражение, если его захватили в плен, то его планида, она вот такая. Сбегать, прятаться где-то, это для благородного человека неправильно. Поэтому опять возвращаясь к фильму «Апокалипт», который периодически всплывает, потому что нам все рассказывают, что древние майя, вот они, жестокости и так далее. Главный герой, он не образец совершенно. И вообще непонятно, зачем приносить жертву таких непонятных людей. Хотя, конечно, иногда, видимо, когда не хватало достойных, качественных пленников, может быть, кого-то и покупали, и приносили в жертву тоже. Даже без этого невозможно было. Похожие, да, описания есть в том числе и для центральной Мексики 15-го, начала 16 века. Похожая такая общая мезоамериканская идея, что смерть на алтаре, она для воина, для правителя, благородного человека вполне себе смерть достойная. Уж случилось, случилось. Тебя после этого, так сказать, будут прославлять и твои родственники, и даже враги, потому что эта вещь очень важная. Так что, судя по всему, основными объектами этих жертвоприношений были действительно знатные воины, правители, жрецы и так далее. Хотя, например, не всегда. Мы тоже, благодаря изучению текстов иероглифических, более детальному, теперь понимаем, что некоторые старые стереотипы, они не работают. Раньше любое изображение правителя, который в позе побежденного пленника представлен, и рядом с ним написано, это такой-то правитель, он был побежден. Есть, например, одна из стел из города Доспилов, где изображен правитель Сейбаля, и он изображен, как будто вот его победитель попирает. Он лежит внизу, такой скорченный, и рядом с ним написано. Это Ячак-Балам, царь Сейбаля. И долгое время это считалось прекрасным примером того, что этого Ячак-Балама захватили, принесли в жертву. А потом изучение текстов показало, что нет, он на самом деле прекрасно после этого живет. Это как раз метафора поражения, а его потом отпускают, и он уже как подчиненный, вассальный правитель, в своем городе продолжает царствовать. И другой пример – это, значит, тоже война между двумя соседними городами-государствами, Поленки и Танина, Бакальское царство и царство Попо. Там тоже в 711 году царя Поленки захватили в плен, и он на одном из монументов изображен как такой пленник. И все считали, что вот его после этого принесли в жертву. Нет, прочитав тексты, мы поняли, что после этого его выпустили, и он как подчиненный царь в своем городе по-прежнему правил, может быть, лет 10, но уже в совсем другом статусе, конечно же. Не обязательно принести в жертву всех и вся. Сама по себе эта идея по-прежнему остается, да, есть ритуальные растения, которые как бы горячие, холодные, там, используются в ритуалах. Но, естественно, все, что связано с кровопусканием и со всем прочим, с ним боролись больше всего, поэтому его не практикуют. Кстати, странно, что не возрождают кровопускание из языка, мочек ушей, гениталий. Пока я еще, по крайней мере, не встречал, чтобы кто-то из современных ритуальных специалистов, как они себя называют, или они себя называют духовными гидами, чтобы они это практиковали. Что сохранилось, да? Это практики, связанные с воскурением ароматических веществ. На территории Мезоамерики есть несколько разновидностей растений, которые выделяют ароматические смолы. Их все мы объединяем под общим названием копал. Это от ацтекского слова копали, ароматическая смола. Но это скорее такая не узко-майяская или мезоамериканская практика, а общая. Потому что ладан, мирра, все эти ароматические смолы по всему миру возжигаются в той или иной степени. Возжигание этих ароматических смол, оно у майи как раз играло очень важную роль. В иероглифических текстах очень много отсылок к этому. Это называется рассыпать капли или бросать капли, потому что, когда, соответственно, эту смолу добывают, она застывает в виде таких капелек, потом ее собирают, что называется, обрабатывают, и такие получаются шарики, которые возжигают, и у них горьковатый запах. И тоже много разных объяснений, зачем это возжигать, что этим дымом питаются божества и предки, или что таким образом обращаются к сверхъестественным существам, потому что дым им глаза разъедает, поэтому они смотрят, что там люди курят. И зачем это нужно? Но это разные объяснения. Исходно это, видимо, действительно какая-то древняя практика с этим связана. И она вот тоже сейчас довольно активно используется. А, собственно говоря, кому все это обращалось-то? Вот тут тоже, да, важный момент, потому что сверхъестественных существ у нас есть несколько категорий. Есть категории, которые мы условно называем божествами. Была большая дискуссия, можно ли их назвать богами в прямом смысле, или какие-то проявления сил. На самом деле, видимо, и то, и то. То есть, с одной стороны, действительно какие-то проявления силы, которую человек так себе представить не может, поэтому она является в каких-то конкретных вещах, немножечко похожие на древнеегипетские представления. А с другой стороны, у них есть определенные формы. Вот мы слово «кух» условно переводим как «бог» или «божество». Есть определенный набор общемайяских, есть всякого рода локальные версии. Очень распространены смешанные категории. В этом смысле важная категория – это предки. Они отдельные. Они после смерти отправляются куда-то в иной мир. Там, в этом ином мире, они тоже приобретают качества сверхъестественные. Например, достаточно сказать, что на многих изображениях умершие предки, у них на щеке или на теле появляются обозначения. Это иероглифический знак как раз солнце, оно же жар. Они как бы приобретают это новое качество. Но при этом они все равно предки, к ним обращение не как к божествам как таковым, а к предкам. Они тоже в этом смысле освещают дальнейший путь. К ним постоянно апеллируют, им приносят жертвы. И если на материальное проявление посмотреть, если у нас нет иероглифического текста, который сообщает о том, кому посвящено то или иное святилище, формально определить, это храм в честь какого-то божества или это храм в честь предка, невозможно. У них нету никаких показателей. То есть это сверхъестественные существа, живущие в ином мире, и которым все равно надо поклоняться. И есть третья категория сверхъестественных существ, которые вообще, так сказать, отдельно. Это такие духи-спутники демонического характера, которые являются частью человеческой сущности, одна из душ или элементов человека. Чуть представление, да, это то, что в изучении религии Мезоамерики получило название нагуализм. Представление о том, что у человека есть животный дух-спутник как часть его души. И он живет где-то в лесу или в другом мире, и ваши сны – это как бы жизнь этого самого духа-спутника. Этого духа-спутника надо определенным образом обрести через какие-то инициационные ритуалы, какие-то еще. Они очень важны, потому что их можно контролировать определенным образом. Чем их больше, тем сильнее человек. Логично, что у самых могущественных жрецов, например, колдунов, их было там до 13. 13 – это важное число священное в Мезоамерике. Причем у могущественных людей, у колдунов, жрецов, у них хорошие духи-спутники, а у простых людей там курица какая-нибудь, вот, а у этого орел, змея, кто-то такой. С наличием духа-спутника связана еще идея оборотничества тоже, потому что это слово, которое в языках майя, как правило, «вай» или «вайхель», оно обозначает еще и «оборотня». И испанцы специально пишут, что это некроманты. Некроманты не те, кто мертвых поднимает, те, кто вот всякими тайными черными искусствами занимается, а чернокнижники, которые, значит, обращаются. В смысле, в это существо можно обратиться таким образом. Как известно, великий правитель Майя Киче, когда пришел на побережье, в ходе своих завоеваний на побережье Тихого океана, он не просто купался в Тихом океане, но он еще обращался в змею и там летал, потом обратно обращался в человека и так далее. На самом деле эти самые духи-спутники – это вещь очень важная. И мы теперь понимаем, что у майя концепция духов-спутников этих связана с идеей сновидения, да, вот как бы вы их видите во сне, с ними общаетесь во сне. И похоже, что эти духи-спутники были тоже важным ресурсом с точки зрения воздействия на людей. Потому что есть ощущение, что у майя в классическую эпоху их просто довольно много рисуют на сосудах, упоминают, и они часто это какие-то животные, какой-нибудь ягуар, и жаба большая, гигантская, индюк, или там насуха. Большая насуха. Вот. Не просто маленькое такое милое существо, а огненнохвостая насуха. Иногда это какие-то скелетообразные существа, значит, они называются там «такая-то смерть». Считалось, что у кого-то эти духи-спутники могут быть зловредными, то есть это своего рода демоны, которые, наверное, можно наслать на врагов, как это они с заболеваниями, может быть, связано. Когда наличие духи-спутников было определено у Майя, сначала все считали, что это чистой воды нагуализм, оборотничество и так далее. В последнее время очень много исследований, которые делают упор на этот момент, что, возможно, это какие-то демоны. Одно другого не исключает. Может быть, это у вас дух-спутник такой, которого можно наслать на врагов, и они заболеют страшной болезнью, и прекрасно. Мы понимаем, что эти духи-спутники могли быть у каких-то индивидов, но в случае с Майя классической эпохи они у царских династий, не у одного конкретного царя, а вот прям как бы у династии. Очень тоже интересный комплекс представлений, опять-таки не до конца понятный, но тоже оказывающий воздействие на ритуальные практики, потому что с этим духом-спутником тоже надо общаться. И, судя по всему, это те ритуалы сновидческие, про которые не пишут в текстах, но по отдельным отрывкам мы понимаем, что, видимо, они тоже очень были важны. Как узнать, кто ваш дух-спутник? Надо пойти в лес, там, поспать, и кто тебе приснится, какое животное, это вот твой дух-спутник, он к тебе приходит, как бы. Это вот тот элемент, который встречается у очень многих народов. Американских это очень-очень широко распространено. Вообще, в некоторых латиноамериканских версиях локальных страновых магического реализма, литературы магического реализма, эта тема как раз гораздо более популярна. В Эквадоре, например, как я понимаю, предписатели писали, когда там появился свой местный эквадорский магический реализм. Не просто другой мир, взаимопоткновение миров, но еще и вот всякие духи-спутники. Очень-очень вещь важная. Часто это называют термином шаманизм, потому что шаман, тоже обращение, сейчас стараются меньше это использовать, потому что все-таки это не совсем то, с чем мы имеем дело в случае с классическим сибирским шаманизмом и так далее. То есть какие-то схожие элементы есть, но вот я бы не сказал, что вся, как там 30 лет назад были у нас исследователи, которые говорили, вся религия майя сводится к шаманизму. Нет. Психоактивных веществ там, да, или которые энтеогены, как их тоже сейчас называют, их в Мезоамерике довольно много, но как раз их наивысшая концентрация вовсе не у майя, а в Центральной Мексике, у ацтеков. Но похоже, что тоже оно очень сильно привязано к регионам. Например, грибы, которые известны по всей Мексике, их много разновидностей разных. Мы знаем, что в практиках разного рода колдовских у майя горных они использовались. И есть прям целая категория очень своеобразных памятников искусства, так называемые грибные камни, которые изображают людей, у которых из спины растет гриб, или на голове у него гриб, или просто вот изображение гриба. Они очень интересны, потому что они очень локализованы. Наибольший расцвет этой практики – это 4, 3, 2 века до нашей эры, 1 века нашей эры, потом они как-то исчезают. В свое время был такой венгерского происхождения исследователь Стефан Борхеч, он предположил, что это отражение народной религии. Что элита верила во всяких там божеств, а народ вот верил в то, что если грибов поешь, то ты с предками пообщаешься и что-то еще. То есть практика есть, и в том числе той территории, которая у нас охвачена проживанием и в древности, и сейчас народов майя. Но не у тех майя, которых мы используем в качестве не то чтобы эталона, но вот как бы центрального момента, да, у майя классического периода ничего подобного нету. Практики с поеданием их нету у нас упоминаний. И с изображениями тоже не очень. Возможно, это может быть связано с тем, что просто в тропическом вот лесу они растут. Из тех энтеогенов, которые нам с вами известны, это табак. Причем майя табак нюхали. У нас есть с этим изображение даже определенная категория табакерочек. Это маленькие бутылочки или фляжечки, керамические по большей части. На них есть надписи, в которых сообщается «домик для табака». Значит, табак нюхательный, видимо, жевательный тоже был, хотя с этим меньше свидетельств. Ну и был курение сигар тоже. Курение в этом смысле важно. Ну, не случайно слово «сигара» происходит из языков майяских. «Сик» — это курить, сосать какие-то длинные предметы. «Сикаль» — номинализированная форма, она, очевидно, обозначала вот эту самую вещь. Ну и разного рода алкогольные напитки тоже использовались в ритуалах и тоже для введения в измененное состояние сознания. Алкоголь как ритуальная составляющая – это особая вещь, потому что крепкого алкоголя не было. Это все путем брожения или ферментации разного рода. На основе агавы были алкогольные напитки, были на основе меда, типа такая медовуха. Но вот мы до сих пор не знаем, использовали ли майя в эпоху более древнюю добавление к этому напитку на основе меда, к этой медовухе, еще коры дерева лонхокарпус или бальче. Пальчей – это самый главный элемент ритуалов накануне прихода испанцев. Это вот такая медовуха, куда добавляется эта кора, воздействует она гораздо более сильно. Ритуальная жизнь на низовом уровне, она действительно никуда не делась, потому что испанцы боролись, естественно, но объективно они боролись прежде всего с жречеством традиционным. Когда они традиционное жречество изничтожили, остались низовые ритуальные специалисты, которых всех не изничтожили, потому что, получается, надо полдеревни попересажать. Поэтому что-то остается от этих позднеколониальных времен, и для каких-то параллелей вполне эти данные можно использовать. В горной Гватемале на уровне деревень, всякого рода колдуны местные, они тоже сохранили очень много различных практик, связанных с огненными ритуалами. А сейчас, когда вся эта ритуальная жизнь активно возрождается, и наоборот, не возрождается, а зарождается заново, после того, как все эти ритуальные специалисты читают книжки по культуре майя, написанные антропологами и историками, и оттуда что-то почерпывают для себя. Вот в Гватемале есть обязательство, что в правительстве обязательно должен быть тот министр майя. И вот одно время был один из министров, по-моему, он был министр культуры и спорта, и рассказывали, что вот он пришел в Национальный музей археологии и этнографии в Гватемале, и его водили, показывали древнюю скульптуру майи. С одной стороны, это его предки, с другой стороны, человек, он был не из этой сферы, а такой, скорее, политик и профсоюзный деятель. Он потом ходил по этому залу скульптур и говорил, а где здесь мировые энергетические линии? Я хочу энергии подзапастись, это же энергия моих предков. Это такой уже New Age, скорее, получается, причем такой технотронный с энергетическими-то линиями. Поэтому, действительно, сейчас это тоже для антрополога очень интересно. То есть современные формы религиозности, как они переплетаются, пронизываются и так далее. В следующей лекции о любимой майянской забаве – игре в мяч.